Глава 28. В квартире Уиллардов муж и жена молча смотрели друг на друга. Деловитый и энергичный сержант Кёртис с блокнотом и аккуратно отточенным карандашом пришел, когда мистер Уиллард заметил кровь на рукаве миссис Уиллард, и ушел, оставив их наедине друг с другом. Мистер Уиллард прислонился к двери гостиной, дрожа с головы до ног. Миссис Уиллард сидела за письменным столом, сложив руки на коленях. В этой позе пятна на рукаве не было видно, но Алфред знал, что оно никуда не делось. «Сними это платье, Амелия!» – с трудом выдавил он из себя. «Почему?» «А ты же что, не знаешь?» «Нет». Алфред задрожал еще сильнее. «Как она может сидеть и смотреть на него?» Мысль о том, что окровавленный рукав касался его, когда он стоял, опустив голову на колени жены, вызывала у него тошноту. «На нем кровь, Амелия!» – прошептал он. «Разве ты не знаешь?» Несколько секунд миссис Уиллард сидела, не шелохнувшись. Потом она повернула руку, с явным отвращением взглянула на рукав, поднялась и медленно пошла в сторону спальни. «Куда ты?» – опять шепотом спросил мистер Уиллард. «Переодеть платье». «Это все, что ты можешь сказать?» Миссис Уиллард остановилась у дверей и ответила, не оборачиваясь. «Да». «Я слишком устала, чтобы говорить». И дверь за ней закрылась. Мистер Уиллард сел на кушетку и заплакал. Вскоре он пошел в ванную вымыть лицо и увидел, что жена оставила платье мокнуть в раковине. Вода уже приобрела розоватый оттенок. С трудом сдержав тошноту, он выдернул затычку. Воду смыло в трубу, а платье превратилось в бесформенную промокшую массу. Алфред открыл кран и начал полоскать платье. Когда вода стала чистой, он выжил его и спрятал в маленький шкафчик, сквозь который проходила труба с горячей водой, убрав оттуда полотенце. Выйдя из ванной, мистер Уиллард открыл дверь спальни и огляделся. Розовые портьеры были задернуты. При свете, проникавшем через дверь, он увидел, что миссис Уиллард лежит на кровати. Она откинула покрывало, которое свесилось на пол, но не стала разбирать постель и переодеваться, укрывшись розовым стеганым одеялом. Седые волосы разметались по подушке, руки были сложены под подбородком, глаза закрыты, дыхание казалось спокойным и ровным. Мистер Уиллард смотрел на жену со странной смесью чувств, глубоких и абсолютно тривиальных. Она совершила убийство из-за него. Немногих мужей любят так сильно. Зачем она сбросила покрывало на пол? Какая неаккуратность! Розовый цвет такой марки! Воспоминание о розоватой воде снова вызвало тошноту. Амелия – убийца! Он еще никогда не находился в одной комнате с убийцей. Они женаты уже 20 лет. Что, если полиция все узнает и заберет Амелию? Миссис Уиллард мирно спала.